я могу понять очень довольствие. Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Вы Людмила Георгиевна, правильно? А вы кто? Меня зовут Владислав Арнольдович, отдел государственного взыскания Банка Восточного. Как вас зовут? Людмила Георгиевна. Владислав Арнольдович. Фамилия? Ружин. Угу. Слушаю. Людмила Георгиевна, по какой причине находится на должности уже 93 дня? С чем это связано? Да мне это жить не мешает. Ну, как бы нахожусь и нахожусь. Что еще? Мне это жить не мешает, говорю. То есть... Жизни не мешает. Ну, это лишь на данный момент. Так, по кредитной карте спортивных с планшета вы халатно относитесь к своим обязательствам, которые имеют, которые выходят из вашего кредитного договора, который вы подписали. Согласно, вы, получается, нарушаете 309 и 819 статьи Гражданского кодекса. У вас имеются какие-то законные основания не выполнять обязательства свои? Обязательно. Какие? Не вижу смысла с вами. Какие у вас обстоятельства позволяют? Не вижу смысла. Нет, именно со мной вам придется это обсуждать. Придется? А я говорю, что нет. Да. А я говорю, нет. Ну, значит, не со мной, а с другим нашим сотрудником. И ни с каким сотрудником. Ну, значит, если не с нами, значит, с мировым судьей будете объясняться. Нет, не буду я ни с кем объясняться. С мировым судьей я просто отменю судебный приказ, и все. Отменить судебный приказ, угу. И после придет исполнительный лист. И тогда уже через работу будет приставана. Если я отменю судебный приказ, то никакой исполнительный лист никуда не придет. Нет, будет. Придет, потому что будет еще раз повторное. Повторное уже судебное взыскание на основании других статей. Ну, вы же понимаете, Людмила Георгиевна. Как это глупо с вашей стороны вот это говорить. Взять деньги судебный приказ, Людмила Георгиевна. Прекратите жить своей реальностью, возвращайтесь. Да, возвращайтесь к реальности. И, да, и, это вы возвращаетесь к реальности. Это же вы говорите трезво, про повторный судебный приказ. Трезво оцените ситуацию. Я всегда вы взяли трезво. Деньги в банке, вы их использовали. Так. И после обязаны вернуть. Вы, если вы их не возвращаете, то банк будет действовать в рамках закона уже другими способами по взысканию. И деньги вы вернете. Просто либо принудительным способом. Все принудительно. Через, опять же, давайте принудительно. Принудительно. Жду принудительного взыскания. Хорошо, всего доброго. Отказывайтесь. Отказывайтесь пока, от добровольного пока. Все. Всего доброго, вы уже сказали. Пока-пока. Сам... Да. Алло. Да. Здравствуйте. Я? Людмила Георгиевна. Вы кто? Я правильно обращаюсь? Да-да-да. Вы кто? Меня зовут Владимир Викторович, Восточный банк, отдел досудебного взыскания, город Москва. Я звоню по поводу вашей кредитной карты. Фамилию забыли которая сказать. Которая называется спортивная. Что вы говорите еще раз? Фамилию забыли сказать. Моя фамилия Корниенко. Угу. Слушаю вас, Корниенко. Людмила Георгиевна, я звоню по поводу того, что вы не произвели оплату. 95 дней находитесь на просрочке. На сегодняшний день, на 15... Июня у вас уже образовалась задолженность. Сумма задолженности с учетом того, что вы не производите оплату. Значит, уточняем сумму. И вот сумма задолженности на сегодняшний день составляет 63 700 рублей. Причина, почему оплату не производите? Жадность. Что вы говорите еще раз? Жадность. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Отвечаю на вопрос. Причина – жадность. Какая жадность? Патологическое. То есть вы отказываетесь предоставить информацию, почему вы не производите оплату? Да как это, почему? Я же отвечаю, жадность мешает мне производить оплату. То есть я вам задал вопрос, вы отказываетесь предоставить информацию, почему вы не производите оплату? Нет, то есть вы задали вопрос, а я вам ответила, жадность. То есть вы отказ предоставить. Хорошо, это я зафиксировал. Дело в том, что банк точно выдал требования. Сегодня до конца дня вы должны будете произвести оплату. 63 Что сделал банк с требованием? Оплата. Сегодня до конца дня вы должны оплатить 63 700 рублей. Что вы скажете? Я спросила, что сделал банк с требованием. Я говорю, требование банка сегодня до конца дня вы обязаны произвести оплату. Ага. А где требование банка, где с ним ознакомиться? Что вы говорите еще раз? Требование банка, где? Где с ним я могу ознакомиться? Я вам озвучиваю требование банка. А на бумажном носителе где-то есть оно или там написано? Это мало ли какой-то неизвестный дядька, что мне озвучивает. Скажите, пожалуйста, Людмила Георгиевна, что вы хотели еще сказать? Я слушаю вас. Я уже сказала все, что хотела. Я спросила у вас, есть где-то требование банка? А вот осязаемое? Я озвучиваю в устной форме, что требование банка сегодня форме. До конца дня. Да. Вы должны будете произвести оплату. В устной форме в денежки полетели вам уже в устной форме. Людмила Георгиевна, и так, да-да. Я слушаю, оплата будет? Так в устной форме же. В устной форме все уже улетело. То есть вы отказ производить оплату? Тогда то есть в устной форме все. В устной форме. 63 700 рублей. Оплата все, улетели. Уже полетели. И сейчас из трубки полезут. Людмила Георгиевна, оплата будет вам произведена? Уже полетели. Сегодня, полетели. Завтра, в устной форме требования, в устной форме оплата уже произведена. Итак, оплата вами будет произведена? Итак, уже произведена. В устной форме. То есть вы отказ производить оплату, я правильно вас понял? То есть вы отказываетесь требования предоставить? Я напоминаю, что если в течение двух дней вы оплату не производите, во-первых, у вас будет испорчена кредитная история членов семьи. То есть в дальнейшем вы членов заходите семьи. В кредит. Да, да, да, да. На ни один всех. Банк вам и не выдаст тоже. Ни ипотечный, ни авто. Кредит да, да, так все и будет. Даже микрокредитная организация в течение 10 лет. Все, все, но я поняла. Но перспектива расторжения кредитного договора, передача дела сторонней организации. Прекрасно. Которая будет осуществлять принудительный взыск. Итак, я слушаю вас. Оплата будет произведена? А какие сторонние организации могут осуществлять принудительный взыск и как? Как может какая-то ООО «Ромашка» с меня принудительно что-то взыскать? А есть такая организация, Людмила Георгиевна, как судебные приставы? Нет, подождите. Судебные приставы – это не сторонняя организация. Вы же сказали, что о переуступке правотребования. А при чем тут судебные приставы? А также, еще раз говорю, а также есть коллекторская организация. Ну, так а как коллекторская, как коллекторская организация сейчас, может меня, не как может Людмила меня взыскать что-то коллекторская организация? Коллекторская а зачем вы тогда, зачем вы тогда сказали это, если вы не в состоянии объяснить? А я не обязан вам объяснять работу коллекторской организации. Но так а зачем вы вообще об этом тогда заикнулись, если вы не знаете, том, если вы глупости говорите? Передать. Ну как может с меня ООО «Ромашка» принудительно взыскать? Какое оскорбление? Вы возвращаетесь уже только со своей... Только что вы работника банка оскорбили. Ага. Каким я образом? Каким это? Образом я вас оскорбила? Итак, я слушаю вас. Да вы же ответите хоть на один вопрос, нет? В течение двух дней. Хоть на один вопрос вы в состоянии ответить, или вы не способны на это? Оплата будет. Вы способны ответить хотя бы на один вопрос? Или у вас проблемы с восприятием действительности? Информацию. Я правильно вас понял? Вы понимаете, как хотите. Вы на мои вопросы не отвечаете, я на ваши тоже не буду. И то есть вы отказываетесь предоставить информацию? То есть понимаете, как хотите. То есть оплата будет произведена? Выдумайте себе что-нибудь, вы себе там понавыдумывали уже, выдумайте ответы на этот вопрос. То есть вы отказ предоставить Панталер. Информацию, я правильно вас понял, Людмила Георгиевна? Ты меня называла. Единственное, что банк может вам пойти навстречу, то есть сегодня, завтра, завтра до конца дня вы должны будете оплатить. Сумма 10 800 рублей, оплата вами будет произведена? А банк может мне пойти навстречу в том ключе, чтобы адекватные сотрудники мне звонили, а не упоротые? Итак, я слушаю вас. 10 возможно, 800 это осуществимо. Мы можем как-то вот переговорные процессы конструктивизировать. 10 800 рублей оплата будет вами? Вы мне не ответили вообще ни на один вопрос, так что терпите, теперь я не буду. То есть вы отказываетесь предоставить эту информацию, я правильно вас то понял? То есть понимаете, как хотите. Если в течение двух дней оплату не производить, ну, во-первых, у вас будет испорчена кредитная история. Да, снова здорово, никогда кредит. Не было, и вот опять. Но вы же уже повторяете. Но о перспективе... Но вы же повторяете, что у вас аргументы закончились. Зачем вы повторяете? О, началось. Итак, я слышу, 10 800 рублей будет пройдено? А можно еще раз про принудительный взыск сторонней организации мне рассказать сказку? Она моя любимая просто, я под нее так сладко засыпаю. То есть вы отказ предоставить информацию, оплата будет произведена вас или нет? Вас заело. Смотрите, вы одно и то же говорите. Расскажите мне сказку про принудительный взыск. То есть вы отказываетесь предоставить информацию. Я правильно вас понял? Понимаете, как хотите. Единственное, что банк может вам пойти на встречу, если в течение 3 дней, то есть сегодня-завтра у вас есть возможность в течение 3 дней, то есть с понедельника, вторник, среда, в среду до конца дня вы доплатите 10 800 рублей. А вы это уже говорили, вы в курсе? Потому что если в течение 3 дней вы оплату мужчина, не производите. Вы зачем одно и то же мне повторяете? Банк будет расторгать с вами кредитный договор, дело будет передано стороннюю организацию. Людмила Георгиевна, итак, я слышу вас, оплата будет пора прекращать наркоманию среди сотрудников Банка Восточного. Что там у вас в Саратове? Оскорбление я ваша, Людмила Георгиевна, зафиксировал. А глубоко зафиксировали? Итак, вам требования банка ясны, Людмила Георгиевна? Вы зафиксировали оскорбление у себя? Вы зафиксировали оскорбление у себя на лбу? Подскажите мне еще контактный телефон и дополнительный телефон для связи с вами. А вы чем бьетесь? Вы скажите мне честно. И еще раз напоминаю, что у вас 3 дня, что вы оплатили вот задолженность 10 800 рублей. Я не знаю, потому что если в течение 3 дней вы оплату не производите, во-первых, у вас будет испорчена кредитная Точность. Это что-то из группы амфетамина. То есть в дальнейшем вы заходите взять кредит, но ни один банк вам не выдаст кредит, ни ипотечный, ни автокредит, даже микрокредитный результат в течение 10 лет. Плюс будет расторжение кредитного договора, передача дела сторонней организации, которая будет осуществлять принудительный результат. Вот это долбанное, конечно. Мы ожидаем вашу оплату. До свидания. Вот дура.